Марвел. Маг из Хогвартса. Глава 1. Перерождение в Марвел. Желтый школьный автобус перевозил учеников начальной школы округа Квинс в Нью-Йорке. Симпатичный мальчик с каштановыми волосами в последнем ряду смотрел свежие новости на своем телефоне. Тони Старк, глава Старк Индастрис, признался в том, что он железный человек. Железный человек не ожидал, что попаду в чрезвычайно опасную киновселенную Марвел. У меня была мысль, что Капитан Америка из учебника начальной школы выглядит очень знакомо, но подумал, что ошибся. Мальчика звали Джерри Кармен. Он ученик начальной школы, что в этом году переводится в среднюю. Сейчас ему было 11 лет. Естественно, в этой жизни он мироходец, так называемый путешественник по мирам. 11 лет назад он неожиданно пропал из своего мира и пришел в этот. Сначала он думал, что попал за границу, но различные изменения в телевизоре, учебниках и слегка измененные исторические рассказы показали, что все не так просто, как он себе представлял. Когда новость о Железном Человеке распространилась, он стал уверен, что это тот страшный мир Марвел, где один щелчок пальцев стер половину жизни во вселенной. На самом деле, Джерри практически ничего не знал о вселенной Марвел. Он видел 3 фильма с Тоби Магуайром в роли Человека-паука, но от своих друзей слышал, что Человек-паук из этой киновселенной отличается. Также он посмотрел еще первую часть «Мстителей», потому что, когда она вышла, его одинокому другу ни с кем было пойти в кино. В результате ему даже не пришлось платить за билеты. Но, как не фанат серии, он не видел другие фильмы. В то время, за исключением спецэффектов, его очень смутило все остальное. В конце концов, он даже не разобрался, кто был главным героем, а кто – героиней. Так что на последующие серии «Мстителей» он не пошел, просто слышал, что коллеги упоминали, что в конце фиолетовый инопланетянин, называемый Танос, щелкает пальцами, а затем уничтожает половину существ всей вселенной. Жестоко. Коллеги всегда любили болтать про Марвел рядом с ним, но он не особо утруждался слушать. Таковы люди. Когда человек отчаянно пытается навязать и рассказать вам о том, что ему нравится, но вы мало в этом разбираетесь, в глубине души вы испытываете сильное отвращение. Если бы он не переродился в этом мире, он бы мало что вспомнил из тогдашнего фильма, что человека с щитом, в трико и с отличной задницей зовут Капитан Америка и что настоящее имя Железного Человека – Тони Старк. Больше всего после просмотра фильма он запомнил, что Тор с молотом – бог, а еще фразу «Я Тор, бог грома, сражаюсь во славу Асгарда», а еще черную вдову, но только потому, что он считал ее хорошенькой и лицом и телом. Кто не любит красивых женщин? Сейчас он даже жалел, что его коллеги не потащили его на остальные фильмы, он бы не так унывал сейчас. По моему зову приди, а бог демонов льда и снега, обитающий в регионе смертных морозов. О, ледяная черная буря, побели все в белый снег, заморозь запечатывающую формацию. Джерри обдумывал множество вариантов будущего, но как только он повернулся на властный детский голос, в его лицо прилетело множество мыльных пузырей. «Айша, ну я же говорил тебе, не пользуйся в автобусе мыльными пузырями, учительница расстроится». Джерри беспомощно смотрел на маленькую белокурую девицу, сидящую рядом с ним и держащую волшебную палочку, пуская в него пузыри. «ХМФ, дьявол бездны, Джерри, позволь мне, великой снежной королеве Айше, забрать твою жизнь и отправить обратно на 9-й круг ада. Ледяная волна льда». Замечания Джерри не произвели на нее никакого эффекта, и она продолжала обстреливать его пузырьками. Как может ледяная королева поддаться жалкому дьяволу? Айша Хатауэй, крошечная блондинка, сидящая рядом с Джерри. Она была его младшей сестрой, и в этом году ей исполнялось 10. Сколько он себя помнил в этом мире, ей всегда нравилось смотреть мультики про магию, и она часто представляла себя волшебной принцессой или королевой. Джерри считал такое поведение естественным. В своем детстве он играл с веткой, представляя, что она – святой Экскалибур. Однажды он устроил погром в огороде соседки, отчего ему пришлось убегать от своей матери несколько километров. Стоит признаться, что ему до сих пор стыдно вспоминать о своих детских поступках. «Ха-ха-ха, раз ты узнала правду, я больше не буду тебе врать, ледяная королева Айша, я, владыка демонов Джерри из самых недр земли, а теперь прими свою смерть, темные когти смертоубийства». Зная, что с сестрой не справится обычными разговорами, Джерри ничего не оставалось, кроме как начать играть с ней, щекоча девочку до слез. Он тайком выхватил ее волшебную палочку с пузырьками и сунул в свой портфель. Школьный автобус резко затормозил. Джерри, который веселился вместе с сестрой, чуть ли не слетел со своего сиденья под действием мощной инерции. К счастью, он успел среагировать и достаточно быстро обнял свою сестру, которая тоже собиралась упасть. Он крепко ухватился за ручку рядом с собой, чтоб не грохнуться. Другие дети среагировать не успели. В результате многие из них либо падали со своих мест, либо начинали плакать. «Мистер Пол, что случилось?» Когда дети начали падать со своих мест, учитель Бейли, которая всегда ездила на автобусе вместе с ними, быстро вскочила, чтобы помочь детям подняться на их места. Джерри также дал указание своей сестре спуститься и помочь остальным. «Твою мать!» Какой-то идиот остановился прямо перед автобусом, чуть не влетел в него. Сердито выругался водитель школьного автобуса, мистер Пол. Вдруг начали раздаваться громкие хлопки. Бам, бам, бам. Двери школьного автобуса с силой выбили ногой, после чего последовала череда из нескольких выстрелов. «Оставайтесь все на местах и не двигайтесь, а то окажетесь с дыркой в башке». Амбал почти двухметрового роста ворвался в школьный автобус. Он был в маске. Вскоре за ним вошли еще трое мужчин, размахивая своими пистолетами в разные стороны. На плечах у них были три большие сумки. «Плохо. Все очень плохо». Джерри мгновенно вернулся на свое место, чтобы укрыть свою сестру. Он нутром чуял, что что-то не так. И действительно, последующее оправдало его ожидания. «Я снесу тебе башку, если ты сейчас же не поедешь в пригород», — командовал один из бандитов. Мужчина приставил ствол к голове водителя Пола и раздавал ему приказы. «Хорошо, хорошо, сейчас поедем». Пол не смел не подчиниться. Он не мог противиться инстинктам самосохранения. Он тут же переключил передачу и развернулся, направляясь в пригород. За автобусом послышался вой полицейских сирен. «Они не посмеют ничего нам сделать, у нас в заложниках школьный автобус полный детей. Эй, вы двое, марш сюда, откройте задние окна». Один из грабителей направил свой пистолет на миссис Бейли, попутно раздавая приказы людям в масках. Услышав слова главаря, двое мужчин в масках кивнули. Они открыли стеклянные окна и начали шмалять по полицейским. Джерри обнимал свою младшую сестру Айшу, прислонившись к спинке последнего ряда сидений. Звуки выстрелов совсем рядом с головой и крики двух мужчин в масках заставили его сердце нервно биться. Хотя в прошлой жизни он несколько лет изучал боевые искусства и ему не составило бы труда побить двух-трех бандитов. В этой же жизни он всего себя отдал подготовке своего тела и был чуть ли не сильнейшим среди сверстников. Но ему было всего лишь 11, уровень его физической подготовки куда ниже, чем у грабителей, не считая и другие параметры. Кроме того, каждый из них был вооружен. «Владыка демонов Джерри, эти жалкие демоны под твоим командованием, верни волшебную палочку и позволь мне, ледяной королеве Айше, наказать их своей магией». Айша, которую прикрывал своим телом Джерри, возбужденно высунула свою маленькую голову из-за спины мальчика и начала ощупывать сумку Джерри. «Тише ты!» Джерри снова прижал маленькую голову Айши. «Учитывая обстоятельства, полагаться на полицию не самая лучшая идея. Нужно выбираться из этого говна самостоятельно». Джерри вздохнул, услышав отдаленные звуки сирен, постепенно стихающие, и когда его глаза напряглись, перед ним появилась виртуальная панель. Примечание. Если вам нравится перевод, ставьте лайки не только на главе, но и на сам перевод. Это ускоряет открытие бесплатных глав. Еще один фиг от этого автора по разным вселенным: Марвел, ГП, Наруто, свитки и другие. Марвел. Начинаем с Алой Ведьмы. https://rulatirubak101995. Глава 2. Первое путешествие меж мирами. Только он мог видеть эту странную виртуальную панель. Она таинственным образом пришла к нему в день его перерождения. За столько лет исследований он выяснил общую цель панели. Самое главное то, что за совершение добрых дел, панель будет накапливать красные звезды. Когда их станет 5000, Джерри сможет обменять их на особую волшебную кровь и перенесется в место, где сможет изучать магию. К тому же, когда он войдет в другой параллельный мир, этот мир застынет, конечно же, согласно описанию панели. В течение долгого времени Джерри прикладывал много усилий, чтобы совершать добрые дела. Он помогал переходить бабушкам дорогу, соседям с мусором, косил газоны за даром, избивал злых школьников, которые издевались над другими, добровольно выполнял работу по дому и так далее. К тому же, благодаря своей взрослой душе, Он добился успехов в учебе. В глазах окружающих, будь то учителя или родители, он был на хорошем счету. Обычно таких называли сын маминой подруги. К тому же, как он узнал, злые поступки ему ничего не дают, но он также ничего не теряет. Если он отберет конфетку у ребенка, ему ничего не сделают. 6000. Джерри сделал глубокий вздох, перед тем как нажать на кнопку обмена очков, расположенную справа от ряда маленьких красных звездочек. На самом деле, он накопил нужное количество красных звезд на обмен волшебной крови еще полгода назад. Он просто боялся. Если он умрет в параллельном мире, умрет и в этом. Если получит травмы в параллельном мире, то получит и в этом. Его новая семья была не бедна, но и не особо богата. Если он приложит немного усилий, сможет вести и неплохую жизнь. Так надо ли ему рисковать, фиг знает ради чего? В глубине души Джерри предпочитал безмятежную и спокойную жизнь обычного самаритянина. В прошлой жизни он мало чего желал, например, дом, машина, добрая и заботливая жена, вкусная еда после работы и поездки с семьей на отдых. К сожалению, для деревенщины такое трудно реализуемо. До своей смерти он не накопил даже самого малого капитала. Но теперь он решился, все же его новый мир, опасный мир Марвел. Не будь у него большой силы, его семье придется трудно в этой жизни. К тому же под звуки пистолета-автомата ему было сложно размышлять. Хотя Джерри предпочитал тихое существование и плыть по течению, у него был еще один вариант. Проверка передачи крови волшебника и начало имплантации. Имплантация прошла успешно, начато извлечение маленького параллельного мира. Успешное извлечение вселенной Гарри Поттера и начало имплантирования личности. Успешная имплантация личности, начало входа. Первоначально вы можете находиться в мире один месяц, чтобы увеличить срок, нужно потратить больше красных звезд. Джерри подметил, что мир в одно мгновение остановился, когда на экране панели начали появляться строчки текста. В то же время у него в глазах потемнело и вскоре он потерял сознание. 1991 год, 1 августа. Маленький мальчик с темными волосами, находившийся в детском доме в деревне Уинтон в округе Лондона, графство Сурри, осторожно встал с кровати. Не ожидал, что я перерожусь в мире Гарри Поттера. Слава богу, я посмотрел всю серию фильмов. Мальчик с облегчением вздохнул, потирая свои виски. Первоначально он думал, что просто переродится в каком-нибудь волшебном мире, но никак не в Гарри Поттере. В результате настроение Джерри сильно поднялось. Несмотря на прошествие огромного количества времени, он еще в общих чертах помнил сюжет. Пока он будет избегать троицы главных героев, он будет в относительной безопасности до появления Волан-де-Морта, который как раз должен появиться лет через 5. Когда его мозг почувствовал себя менее туманным, Джерри начал разбираться в самых основных воспоминаниях новой личности, которые глубоко укоренились в его сознании. В этой реальности его имя такое же, Джерри Кармен, хотя он и сирота. Название его приюта «Сирота Эдвард». В качестве дополнительной информации в его воспоминаниях он нашел краткое представление нескольких детей и работников. Сначала стоит привыкнуть к окружению. Джерри уже был почти готовый выйти из комнаты, как только оделся и обулся, но не успел он выйти, как в его окно кто-то постучался. Обернувшись, он увидел ушастую серую сову, постукивающую по закрытым ставням окна и держащую во рту письмо. «Да ну, так скоро?» Джерри тут же развернулся, подошел к окну, открыл его и впустил сову. Сова влетела внутрь, бросила конверт на стол и ухнула на Джерри, как бы выпрашивая закуски. Джерри вежливо, но немного неловко пожал плечами. Осмотрев сову, он вытащил что-то из кармана. Поняв, что закусок у него нет, сова ухнула неудачник, после чего расправила крылья и вылетела в окно. В первый день своего путешествия в этот мир он и представить не мог, что он не понравится сове. Джерри подался вперед и взял письмо, лежавшее на столе. Конверт был сделан из старого пергамента, а не из обычной бумаги. На лицевой стороне было начертано несколько строк странного оттенка изумрудно-зеленого цвета. Адресат: Джерри Кармен. Адрес: ГН Джерри Кармен, второй этаж приюта «Сирота Эдвард», город Уинтон, графство Сурри. Перевернув письмо, он увидел там знакомую сургучную печать. На верхней части печати был изображен узор с гигантской буквой «Н» в центре, а вокруг нее – изображение львов, орлов, барсуков и змей. Открыв конверт, он увидел два пергамента. На одном было написано о книгах и других вещах, что ему нужно было приобрести, а на втором – Письмо об официальном принятии в Хогвартс. Школа чародейства и волшебства Хогвартс. Директор. Альбус Дамблдор. Кавалер ордена Мерлина и степени. Великий волшебник Визингамота. Верховный чародей. Президент Международной конфедерации магов. Уважаемый Г.Н. Джерри Кармен. Мы рады проинформировать вас, что вам предоставлено место в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Пожалуйста, ознакомьтесь с приложенным к данному письму списком необходимых книг и предметов. Занятия начинаются 1 сентября. Завтра утром в 9:00 я лично приду в ваш детский дом «Сирота Эдгард». Искренне ваша, Минерва МакГонагалл, заместитель директора школы. Отложив письмо о принятии в Хогвартс, Джерри про себя пробормотал. Так-так, если все начинается так быстро, то я успею попасть в косой переулок, купить книги и выучить кое-какую магию. Так, вернувшись через месяц, я смогу справиться с грабителями. Глава 3. Издевательство. Когда Джерри узнал, что рано утром к нему прибудет профессор МакГонагалл, он рано лег и рано проснулся. Получив вчера письмо о приеме в Хогвартс, он задумался о приюте. Этот приют был основан бизнесменом Эдвардом за 20 лет до своей кончины. Согласно знаниям, отложенным в его сознании, первоначальной целью здания было спасение несчастных брошенных сирот. К сожалению, после смерти старика все изменилось в худшую сторону. На самом деле ничего ужасного так и не произошло, но питание и уход за детьми резко сократились, а персонал стал менее приветливым, чем раньше. Это характерная черта людей. В наши дни считается замечательным, если в детском доме не промышляют насилием над детьми за их проступки. В прошлой жизни он читал в газете, что во дворе нескольких приютов в 80-х и 90-х часто находили детские кости. Некоторые учреждения, иронично называемые приютами, на самом деле незаконные и вовсе не приюты, а фермы по выращиванию органов. Есть одна прекрасная поговорка. Процветание в мире ради прибыли, смута в мире ради еще большей прибыли. Он и раньше совершал много усилий, совершая добрые дела и активно помогая другим. Маленькие красные звезды были истинной целью его действий. Вероятно, он бы никогда не помог тем людям, которых не знал, только ради красных звезд. По пути в школу он помогал любому, кто упал, но если выбрать такой образ жизни, как раньше, он бы просто прошел мимо. Многочисленные добрые поступки, совершенные ради получения красных звезд, изменили его мышление. Теперь, если он проживет новую жизнь, то определенно будет честным человеком, который всегда выручит. Несмотря на то, что ему не хотелось этого признавать, но когда другие ценили его, это повышало его самодовольство. Джерри прибыл на веранду приюта после простого завтрака, полученного в столовке. Тут он вспомнил, что профессор МакГонагалл была анимагом и ей нравилось превращаться в кошку, когда она была в магловском мире. В результате он смотрел на двор перед зданием в надежде на чудесное превращение кошки в человека. Через полчаса Джерри нахмурился и повернулся, чтобы посмотреть на правую сторону обширного двора, сканируя окружающие стены на предмет любых кошек. Но во дворе было только трое мальчишек лет 13-14. В сознании Джерри пробудились воспоминания того, что эти мальчишки – старшаки приюта, которые использовали свою силу, чтобы запугивать младших. Каждый сирота, что отказывался их слушать, переживал годы жестоких издевательств. Воспитанники детского дома с опаской относились к этим трем мальчишкам. Они вообще не осмеливались двинуться пред ними, когда они над кем-то издевались. Был один случай, когда мальчик после жестоких побоев пожаловался работницам приюта, но те лишь словесно поругали троих мальчишек, а вскоре крысу сдали и издевались над ней долгое время. Сотрудникам, по сути, было все равно на детей, главное, чтобы друг друга особо сильно не избивали. Им было плевать на конфликты между детьми. Дитё, над которым сейчас издевались трое подростков, был новеньким в приюте, посему он стал их новой целью. Подумав немного, Джерри решил не вмешиваться. Даже если бы он помог мальчику сейчас, над ним могли начать издеваться в Хогвартсе. Кроме того, прока от этого никакого. Когда придет время драться, у пришедшей профессора МакГонагалл может остаться о нем плохое впечатление. Услышав надменный смех трех подростков, он со вздохом встал. «Я не пытаюсь быть сентиментальным, просто хочу кое-что попробовать. Я могу получать красные звезды, если буду совершать хорошие поступки в этом мире. Стоит попробовать». Джерри быстро двинулся вперед и крикнул. «Что вы делаете?» Трое подростков резко остановились, услышав голос Джерри, затем повернулись, чтобы посмотреть на него, и, казалось, были удивлены. Они не были готовы к тому, что кто-то из приюта посмеет их остановить, а тем более кричать на них, особенно Тихоня Джерри. «Хочешь постичь участь новичка?» Со злобой в сердце все трое отпустили рыдавшего мальчика и встали перед Джерри. Непослушание новичков вполне обосновано, но, если такие старожилы, как Джерри, осмеливаются взбунтоваться, их ждет суровая участь. «Мы все сироты, нам всем тяжело. Так почему вы такое делаете?» Джерри спокойно ответил, стоя сразу перед тремя подростками, что были на целую голову выше его. Большинство из них, если не выросли в детдоме, испытывают некоторые психологические трудности. Они слишком закомплексованы чувством неполноценности, поэтому хотят чувствовать себя сильнее, плохо обращаясь и преследуя тех, кто слабее них. Ха-ха, на мой взгляд, вы все – мусор. Мы просто хотим веселья. Самый высокий и габаритный из трех подростков бросил саркастический взгляд во все стороны. Не люблю задирать детишек, но, если не преподам урок, у тебя в дальнейшем могут возникнуть и другие проблемы. Джерри кое-что понял. Перед началом занятий в школе волшебства ему нужно будет еще месяц отсидеть в этом приюте, так что рано или поздно эта малышня докопалась бы и до него. Так почему бы не убить трех зайцев разом, чтоб над ним вообще не издевались? Джерри покачал головой и небрежно скинул футболку и пальто на стол во дворике, демонстрируя свой стройный торс. Рост Джерри был не больше 140 сантиметров, в конце концов ему было всего 11, однако для его возраста его мышцы были невероятны. Его мышцы были похожи на стальные прутья, а не крупные мышцы, кои были у фитнес-тренеров. С одеждой он выглядел просто стройным мальчишкой, но без все менялось, словно другой человек. Глава 4. Профессор МакГонагалл. В этой жизни у него была куча свободного времени на занятия спортом без перерывов на работу и учебу. В предыдущей жизни он всю жизнь увлекался боевыми искусствами, а среди друзей в детстве его прозвали «Верховный мастер», потому что он мог гоняться за ребятами с палкой очень и очень долго. Когда он чуть подрос, то полюбил джит-кундо благодаря фильмам с Брюсом Ли. На свои карманные деньги он даже купил пособие, чтобы тайно тренироваться. Примечание. Джит-кундо, чжинь-фань-фу в оригинале, по имени основателя, это метод, который можно применять при изучении любого единоборства из всего их многообразия, созданный Брюсом Ли, Ли Чжиньфанем. В переводе с китайского означает «путь опережающего кулака». Пол Бауман в книге «За Брюсом Ли», преследуя дракона в кино, философии и популярной культуре, 2013, отмечает, что это название впервые появилось в 1967 году, но стало активно использоваться Брюсом Ли лишь в 1968 году. Брюс Ли называл джит-кундо методом, так как, согласно его философии, джит-кундо может быть использован в любом виде боевых искусств, а также в повседневной жизни. Как написано в книге жены Брюса, Линды Ли, мужчина, которого знала только я, данный метод первоначально предназначался для успешной самозащиты в уличной драке. В технике джит-кундо охватываются многие стили восточных единоборств, ушу, в основном, винчун и тай-чи, джиу-джитсу, тхэквондо, обучался ударом ногами у Джуна Ри, а также английский и филиппинский бокс, с обобщением использования их техник, но со своей собственной философией. Например, используя в джит-кундо элементы единоборства кунг-фу, Брюс Ли убрал все классические твердые защитные стойки, классические последовательности ответов и контратак, однако сохранил ударные техники, блоки и перехваты, с упрощением их использования. Во время учебы в университете он вступил в клуб боевых искусств, где получил более-менее полное руководство. По итогу он представлял клуб на всех соревнованиях, завоевывая приз за призом. Но он все бросил после окончания учебы. Работа есть работа. В этом мире, научившись ходить, малыш уже начал тренироваться. Свободный от стресса предыдущей жизни он спокойно занимался, пока не достиг нынешнего уровня. Он без труда мог справиться с несколькими подростками, но с грабителями не все так просто. А еще он чувствовал чудодейственные изменения с тех пор, как обрел кровь волшебника. И увеличилась вовсе не его сила, словно теперь он мог делать то, чего не мог. Волшебники были невероятно выносливы, хотя физически и ненамного сильнее обычных людей. Даже без руки и ноги они смогут выжить, так как куда более живучи. К тому же магия и зелья помогут им вернуться в первоначальное состояние. Что делает этот дурень? Он думает, что победит нас, усмехнулся толстый лидер группы. да его тело так и хочет попробовать мой кулак. Другой подросток погрозил кулаком, а затем неожиданно ударил Джерри в живот. Джерри увидел это и сделал скользящий шаг назад, чтобы избежать атаки, а затем быстро, как молния, ударил подростка ногой в поясницу, на удивление, всего одним ударом повалив его на землю. «Лови!» После пинка, не останавливаясь, последовал слаженный удар ногой назад, безжалостно врезавшийся в лицо другого подростка, проворно уложив и его. Хотя Джерри было всего 11 лет, но его тренированное тело было намного сильнее, чем у этих хулиганов. Он практиковал джиткундо все эти годы, и многие его движения были отточены до автоматизма. Он был даже лучше, чем в те времена, когда дрался в университетские времена. Эти детишки лишь могли избивать слабых, но не являлись сильными противниками. Старший из пацанов что-то невнятно крикнул и помчался к Джерри, видя, что двое его друзей валяются на земле и стонут. Он был более чем в два раза крупнее Джерри, не считая разницы в росте, и был уверен, что в прямом столкновении просто повалит его и задавит весом. Наивный. Джерри с усмешкой посмотрел на старшего, который летел в его сторону. Вместо того, чтобы увернуться, он сделал шаг ему навстречу, глубоко вдохнул, уперся правой ногой в землю, повернулся в поясе, подался бедрами вперед, расправил плечи и ударил. Толстый мальчишка получил сильный удар в живот, отбросивший его шагов назад и усадивший на задницу. Другие сироты, наблюдавшие за происходящим, были потрясены, видя, как вся троица стонет от боли. Всего три удара и они валяются на земле. Никто не ожидал, что именно сегодня эта троица окажется избитой, да еще и Джерри, который всегда казался зажатым и тихим мальчиком. «Ну и что вы там встали? Месть за месть», напомнил Джерри другим сиротам, которые все еще ничего не понимали. Тем временем он неспешно забрал свою одежду со стола во дворе. Он снял ее, чтобы не испачкаться, так как не мог выйти встречать профессора МакГонагалла грязным. Однако он переоценил подростков. Он ударил их по разу, а они уже валялись на земле. Да уж, те, кто издевается только над слабыми, и есть слабаки. Они лишь тешат свое эго. Но если он продолжит их избивать, у него возникнут проблемы. У сирот, привыкших к издевательствам, внезапно загорелись глаза от слов Джерри. Обменявшись взглядами, они начали приближаться к трем стонущим подросткам. Джерри непроизвольно вздохнул, наблюдая за тремя беднягами на земле, которых пинала толпа сирот. Единство, сила. Последний удар Джерри был не со всей силы. Тела этих парней по идее должны были выдержать такие побои, но против числа не попрешь. Они были не в силах сопротивляться. Будь сирот всего несколько, они бы справились, но несколько мальчишек им не по силам. Теперь, кажущиеся непобедимыми обычным обывателям приюта хулиганы, ничто пред таким количеством детей детдома. Страх большинства сирот перед троицей развеялся после того, как Джерри победил их. Он считал, что этого достаточно, чтобы троицу больше никто не боялся. «О, я могу их получать и тут». Джерри открыл виртуальную панель после того, как оделся. Он был немного ошеломлен, когда увидел, что красных звезд теперь не тысяча, а на пять больше. Первоначально он предполагал, что красные звезды можно получать только в основном мире, но теперь выяснилось, что их можно получать и в малом. Таким образом, у него появился еще один мир для заработка красных звезд. Когда Джерри закрыл панель и повернулся лицом к входным воротам, он увидел кошку, которая до этого просто сидела на стене, а теперь просто смотрела в его направлении. Да быть не может, чтобы это была профессор МакГонагалл. Джерри крикнул сиротам, притворяясь спокойным. «Ладно, ладно, уже перебор, закругляйтесь там». Сироты послушались его и перестали бить хулиганов. Они теперь слушали Джерри, который с легкостью расправился с троицей. Драться – неправильно, но когда мы сталкиваемся с издевательствами и несправедливостью, нам все равно нужно иметь мужество дать отпор. Смелость – наше самое ценное качество. Надеюсь, в будущем вы станете смелее. Несмотря на то, что они не совсем все поняли, дети кивнули. Джерри кивнул, прежде чем обратиться к трем подросткам с шишками по всей территории головы, у которых по всему телу были гематомы. «В прошлом вы только и делали, что издевались над слабыми. Надеюсь, это послужит вам уроком. Вы все сироты, так что вас примут, если вы извинитесь и исправитесь». «Поняли?» Увидев опасный взгляд Джерри, три подростка с синяками и распухшими носами не посмели молчать и поспешно ответили. «Да-да, точно». Глава 5. Диалог. Джерри вспоминал свои слова, сказанные во дворе, решив, что у профессора МакГонагалл не должно остаться о нем плохого впечатления. Все же он сделал доброе дело и наказал обидчиков, совершив праведный поступок. «Тук-тук-тук, иду». Джерри услышал стук в дверь, улыбнулся, встал и открыл ее. В дверь стучал нынешний директор приюта сирота Эдвард, а рядом с ним стояла женщина лет 60 в круглых очках, шотландской рубашке и зеленом халате. «Миссис МакГонагалл, это тот Джерри Кимен, которого вы ищете». Тон директора был уважительным, но Джерри увидел в его выражении намек на страх. Перед тем, как профессор МакГонагалл посетила приют, она поговорила с директором приюта и объяснила ситуацию, продемонстрировав магию. «Спасибо, декан Брайант, я хотела бы поговорить с мистером Кармином наедине». «Хорошо, хорошо, тогда я пойду», Брайант поспешно кивнул и также быстро вышел из комнаты, направившись куда-то по коридору. «Здравствуйте, мистер Кармен», закрыв дверь, профессор МакГонагалл вошла в помещение, первым делом поздоровавшись с мальчиком. Джерри посмотрел на профессора МакГонагалл и вежливо поинтересовался. «Здравствуйте, а кто вы?» «Я ваш будущий преподаватель по предмету трансфигурация в школе чародейства и волшебства Хогвартс, а также заместитель директора этого учебного заведения. Меня зовут профессор МакГонагалл», — объяснила женщина. Джерри тут же притворился, что все понял. «Письмо, которое вчера мне принесла сова, было написано вами. В этом мире существует магия, а где находится Хогвартс?» Получив письмо о приеме, молодые волшебники, выросшие в магловском мире, часто испытывали подобные сомнения. МакГонагалл уже привыкла к этому и с легкостью умела развеять их. Она достала палочку, направила ее на чашку, стоящую на столе, от палочки вырвался луч волшебного света, и чашка превратилась в большого оранжевого кота. Магия есть всегда и всюду. Пока волшебник не вырос, он должен получить опыт. Школа чародейства и волшебства учит контролировать магию. Эта сила исходит из вашей родословной, если проще, из крови. Глаза Джерри расширились, наблюдая за тем, как профессор МакГонагалл выполняет магические фокусы. Хотя он уже видел это в фильмах, в реальной жизни было все совсем по-другому. Превращение неживого в живое – поистине волшебство. Через 20 минут. «Как-то так, у вас есть вопросы?» Джерри задал последний вопрос, делая вид, что правда поверил в магию. «Профессор, вы сами должны понимать, что даже мое желание не в состоянии изменить мое материальное положение». Он помнил, что в фильме юный волшебник, родившийся в семье маглов, мог обменять магловские деньги на галеоны, но понимал, что детский дом не даст ему денег на обучение в школе волшебства. Профессор МакГонагалл улыбнулась. «Тебе не стоит об этом беспокоиться. Школа выделит тебе грант на нормальное обучение, и ты сможешь просто вернуть долг позже, когда окончишь школу и начнешь работать. Если так можно, то я готов», — кивнул Джерри. Профессор МакГонагалл ему все перед этим рассказала. Исходя из своих воспоминаний, он имел понимание некоторых важных вещей. «Хм, мистер Кармен, похоже, вы не только чрезвычайно храбры, но и имеете невероятную способность к поглощению знаний». Джерри Кармен был очень спокоен, когда довольная профессор МакГонагалл осматривала его. Она ранее наблюдала за избиением хулиганов, весьма впечатленная мастерством Джерри. Немногие волшебники могли похвастаться мужеством и зрелостью, которую проявил этот 11-летний мальчик, не считая еще и его реалистичный настрой по поводу учебы. Профессор МакГонагалл оценила Джерри так: «Растет великий волшебник. Отлично, я отведу вас в косой переулок и куплю все необходимое для учебы, поскольку вы уже понимаете сущность магии и готовы ее изучать в Хогвартсе». Кинув взгляд на карманные часы, профессор МакГонагалл встала со стула. «Косой переулок?» На лице мальчишки появилось удивленное выражение. Дело не в том, что он не знал, что такое косой переулок. Скорее, он просто не ожидал, что профессор МакГонагалл лично будет сопровождать его за школьными принадлежностями. Но, немного подумав, он все осознал. Преподаватель Хогвартса не обязан сопровождать юных волшебников в косой переулок, так как даже у обычной магловской семьи есть стабильный доход. Родители Гермионы ходили в косой переулок со своей дочкой, но с ним ситуация отличается. Кто, кроме профессора МакГонагалл, проводит его? Глупо полагать, что это сделает директор приюта. Это улица, где продаются исключительно волшебные вещи. Ее нужно будет посетить, чтобы купить школьные принадлежности. Профессор МакГонагалл полагала, что Джерри не знает о косом переулке, поэтому прояснила некоторые вещи. Джерри знал, что это место находится где-то в Лондоне. Уинтон не так уж и близко к нему, поэтому он спросил, а как мы туда попадем? Профессор МакГонагалл не ответила, но протянула руку Джерри. «Возьмите меня за руку. Поначалу будет непривычно, но потом вы привыкнете». Джерри вздрогнул, но сразу вспомнил кое о чем. Он взял профессора МакГонагалл за руку и, конечно, она достала палочку. «Приготовьтесь». Джерри тут же почувствовал, что рука профессора готова выскочить из его руки, поэтому покрепче ухватился за нее. Полная темнота обволокла их, а за ней последовал треск, словно взрываются петарды, далее последовало давление со всех сторон. Он не мог дышать, и его грудь была будто скована множеством железных прутьев. Уши заложило, а глаза устремились внутрь черепа. Свет вернулся к его глазам всего через мгновение, но ему показалось, что прошло очень много времени. Он повернул голову и сделал несколько глубоких вдохов, чтобы прийти в себя. Теперь они были не в приюте, а на улице. Глава 6. Косой переулок. «Вы как?» – спросила профессор МакГонагалл с некоторым беспокойством. Джерри махнул рукой, улыбаясь. «А по мне не видно, я в полном порядке, разве что голова немного кружится». Он понял, что профессор МакГонагалл использовала трансгрессию, продвинутую магию, которой могли научиться только взрослые волшебники. Телепортация – основная идея трансгрессии. Вы можете телепортироваться в любое место в своей голове, которое посещали. Используется как способ перемещения умелыми волшебниками. Но освоить трансгрессию – задача не из простых. Она трудновыполнима даже для опытных волшебников, порой их даже может разорвать на части силой пространства. Кроме того, магическая сила, заключенная в теле волшебника, и уровень мастерства в этой магии связаны с расстоянием, на которое можно переместиться. Некоторые волшебники могут телепортироваться между городами, а некоторые на несколько сотен километров. Профессор МакГонагалл, безусловно, относится ко второй группе, но она также использовала призрак последователя, с помощью него она может перемещать людей, как Джерри, или другие предметы. Джерри просто предположил, что профессор МакГонагалл телепортирует его прямо в косой переулок, но, похоже, вместо этого он оказался на случайной улице. На Черинг-Кроссроуд находится вход в косой переулок. Хорошенько запомните название и адрес места. В следующий раз, чтобы оказаться в косом переулке, вы придете сюда самостоятельно. Профессор МакГонагалл увидела в Джерри маленького ребенка, что не имел представления о волшебном мире. Поэтому она сопровождала его и объясняла все, что знал обычный волшебник. Она готовила его ко дню, когда он сможет сделать это самостоятельно. Вход в косой переулок вон там, в том пабе. Проследив за пальцем профессора МакГонагалл, взгляд Джерри пересек роскошный кинотеатр, популярную закусочную и, наконец, остановился между большим книжным магазином и музыкальной лавкой на другой стороне. Это был грязный и маленький бар, со старой деревянной дверью и потрескавшейся вывеской, на которой было криво написано несколько слов «Дырявый котел». Несмотря на то, что этот крошечный паб располагался между книжным и музыкальным магазинами, он выглядел несколько неуместно в такой среде. Но все, кто проходил мимо, не обращали на него внимания. Джерри понял, что этот скромный паб не виден для маглов, благодаря маглоотталкивающим чарам, которые не позволяли лишенным крови волшебника заметить его. День, когда деревянная дверь с усилием отворилась, прозвенел колокольчик, и профессор МакГонагалл провела мальчика внутрь дырявого котла. Посетителей в пабе было немного, а интерьер довольно мрачным. Около 8 волшебников разговаривали и пили, а когда прозвенел колокольчик, все посетители повернули головы. Они вежливо кивнули, когда поняли, что это профессор МакГонагалл. Она была известна всему волшебному сообществу как заместитель директора Хогвартса и декан Гриффиндора. Многие волшебники учились у нее. Джерри вспомнил, что когда он смотрел «Фантастические твари и где они обитают в своей предыдущей жизни», в воспоминаниях Ньюта профессор МакГонагалл уже тогда преподавала в Хогвартсе. Другими словами, профессор МакГонагалл обучила бесчисленное количество учеников не менее чем за 50 лет своей преподавательской деятельности. «О, это вы, профессор МакГонагалл, вам принести выпивки?» Профессор МакГонагалл встретил улыбающийся старый волшебник, покрытый морщинами с почти полностью лысой головой. «Не надо, Том, я тут сопровождаю юного первокурсника в косой переулок», отказалась профессор МакГонагалл, махнув рукой. За исключением посещений домов перед началом занятий, она почти никогда не покидала Хогвартс с тех пор, как ее муж Элфинстон Урхарт внезапно скончался от укуса ядовитой тентакулы. А ведь он уже совсем стар, подумал про себя Джерри, посмотрев на Тома и проследовав за профессором на задний двор. Из фильма Джерри вспомнил, что, когда Волан-де-Морт впервые отправился в школу чародейства и волшебства на свой 11-й день рождения, дырявым котлом уже владел некий Том. У красной кирпичной стены рядом с мусорным баком на заднем дворе дырявого котла, Джерри получил объяснение от профессора МакГонагалл, как попасть в косой переулок. Дверь в косой переулок появится, когда вы отсчитаете 3 кирпича вверх на дурной, 2 влево, а затем трижды коснетесь нужного кирпича палочкой. Кирпич начал дрожать, а когда профессор МакГонагалл убрала свою палочку, стена немедленно начала двигаться, словно приведенная в движение каким-то скрытым механизмом. Вскоре кирпичная стена раздвинулась, открывая проход. Перед ними появился широкий арочный проем, через который могли пройти 4 или 5 человек одновременно, открывая путь на длинную, извилистую улицу, вымощенную булыжником. Метка всех волшебников – косой переулок. Единственное место в Лондоне, где можно купить магическое животное, летающую метлу, волшебную палочку и много других волшебных вещей и магических товаров. Джерри невольно почувствовал себя взволнованным, следуя за профессором МакГонагалл через арку. Сцены из фильма стали реальностью. Несмотря на то, что он был морально готов, его глаза расширились от завораживающего волшебства, развернувшегося перед ним. Обычные люди всегда одеваются по погоде и моде, но большая часть этой улицы была заполнена волшебниками, одетыми в мантии разных цветов и держащими в руках палочки. Встречались, конечно, различные волшебные питомцы и существа, а также домашние эльфы и гоблины, медные, латунные, оловянные и серебряные котлы, новенькие модели, автоматическое перемешивание, складные и выдвижные, заходите и посмотрите, серая лесная сова, рогатая сова, травяная сова, коричневая сова, снежная сова, все виды сов, новейший Нимбус 2000, самая быстрая метла, берите, пока не разобрали, печень дракона, селезенка летучей мыши, глазное яблоко угря, книга заклинаний, перья, пергаменты, бутылочки с лекарствами, лунный глобус. Продаю по дешевке. По обеим сторонам улицы висели разные магазинные вывески, а под ними столпилось множество возбужденных маленьких волшебников. «Вы взяли с собой письмо?» – спросила МакГонагалл Джерри, который был в шоке, когда они подошли к магазину с названием «Котлы Поташ». «Конечно», – кивнул Джерри профессору, доставая из кармана пергамент, который он получил накануне. «Хорошо, прочитайте список необходимых школьных принадлежностей. Я по списку покажу, где их можно купить», — кивнув, сказала профессор МакГонагалл. Услышав это, Джерри достал из конверта второй лист, развернул его и прочитал. «Необходимые принадлежности для школы чародейства и волшебства Хогвартс. 1. Униформа. 2. Учебники. 3. Другие магические предметы. 4. Описание домашних питомцев. Напоминаем родителям, что ученикам первого курса запрещено иметь свою метлу. Примечание. Косой переулок, Англ. Диагон аллей, дословно косая аллея, извилистая улица в магическом мире, мощенная булыжником, вытянутая с северо-запада на северо-восток. Центр волшебных товаров. Единственное место в Лондоне, где можно купить магическое животное, летающую метлу, волшебную палочку и много других волшебных вещей и магических товаров. В косом переулке находится также английское отделение магического банка Гринготтс. Пройти в переулок можно через кафе «Дырявый котел», которое маглы, находящиеся на Черинг-Кросс-Роуд, обычно не видят. Попасть в него можно также с помощью летучего пороха по каминной сети, переместившись в один из каминов, как правило, в «Дырявый котел». Правда, при первой попытке попасть туда таким способом Гарри промазал и приземлился в лютном переулке, который примыкает к косой аллее, есть и такой перевод названия. Магазины лютного переулка, в отличие от магазинов косого, специализируются на темной магии и темных артефактах. Интересно, что название этой аллеи появилось из-за созвучности слов диагонально, англ, диагоналы и аллея, англ, аллей. Глава 7. Гермиона. Стипендия Хогвартса, 100 галлеонов в год, и за ней не нужно было идти в банк Гринготтс. Профессор МакГонагалл привезла деньги с собой, когда посетила мальчика. В мире волшебства есть три основные валюты. Золотой галлеон был равен 17 сиклям, а один сикль 29 кнатам. Плохие математики говорят, что это большая головная боль. Мистер Кармен, нам нужно купить очень много вещей, так что нам понадобится тележка. Профессор МакГонагалл потащил озирающегося Джерри по многолюдной площади, и вскоре они оказались у магазина, торгующего разными товарами. Джерри купил в этом магазине телескоп, медные весы, набор стеклянных или хрустальных склянок, тележку и превосходный кожаный чемодан. Затем они купили котел, оловянный, стандартный размер 2, в магазине с потертой вывеской «Поташ». «Какого питомца вы хотите? Сову, кошку или жабу?» — спросила профессор МакГонагалл, когда они вышли из магазина котлы и посмотрела на ближайший магазин совы. «Питомца?» — на лице Джерри появилось задумчивое выражение. Он не планировал заводить домашних животных, все же в прошлой жизни он их не особо заводил. Юные волшебники сейчас предпочитают сов, потому что они более практичны и помогают доставлять сообщения и посылки. Так как Джерри особо не знал многого о домашних животных, профессор МакГонагалл решила просветить его о нескольких самых любимых животных в Хогвартсе. «Сова? Нет, давайте купим кошку. Кошки мне больше нравятся». Действительно, совы невероятно полезны для юных волшебников. Они могут помочь с доставкой писем и посылок, а кошки и жабы только и делают, что жрут. Но Джерри было известно, что кот по имени Живоглот с родословной Жмыра находился где-то в зоомагазине в Косом переулке. Это умнейшее пушистое создание, которое Сириус когда-либо видел. Он мог не только различать анимагов, принявших звериное подобие, но также плохих и хороших людей. Он также решал многие вопросы самостоятельно, без помощи и указаний. Джерри считал, что если и содержать домашнее животное, то только такое. К тому же крыса Рона, Короста, которая на самом деле была Питером Петтигрю, не посмеет приблизиться к нему, пока рядом будет Живоглот. К тому же в школе есть общественные совы, которых можно в любой момент взять на некоторое время. На улице же есть бесплатная совиная почта, так зачем ему растить свою сову, кошку? Немногие волшебники предпочитают котов. Профессор МакГонагалл была слегка удивлена, но все же улыбнулась. Ее превращение анимага, шотландская кошка серо-мраморного окраса, потому что она сама любила кошек. Она посоветовала Джерри приобрести сову, поскольку в настоящее время они популярны среди юных волшебников из-за их полезности, куда более полезные, чем кошки. Однако она была бы рада, если мальчик все же выберет кошку. «Мне больше нравятся кошки», — пожал плечами Джерри, улыбнувшись. «Хорошо, тогда позже сходим в волшебный зверинец, тут продаются только совы». С улыбкой профессор направила Джерри в магазин мантии мадам Малкин, который находился рядом с совиным. «Зайдите и примерьте одежду, а я пойду куплю нужные учебники. Потом зайдем в волшебный зверинец и купим вам кота», — сказала она. «Хорошо», — кивнул Джерри и пошел в магазин мадам Малкин. «Какой храбрый малыш». МакГонагалл не удержалась и вздохнула. Джерри в незнакомой обстановке, помимо любопытства, на удивление не проявил никакой трусости и даже без малейших колебаний отправился в магазин один. Пришел купить форму для школы. Дорогой маленькая пухленькая ведьмочка встретила Джерри с широкой улыбкой, как только он открыл входную дверь. «Здравствуйте, можно мне 3 простых мантии волшебника, шляпки для повседневного пользования, пару перчаток из драконьей кожи и черный плащ с серебряными пуговицами для зимы?» Джерри почтительно ответил пухлой ведьме, перечислив один за другим все предметы в соответствии со списком, который он прочитал на бумаге. «Ох, милый мой, не волнуйся ты так, ты как раз по адресу. У меня тут как раз еще один клиент к школе готовится». Ведьмочка ухмыльнулась и указала на заднюю часть магазина. Джерри наблюдал за маленькой девочкой, стоящей в небольшой примерочной. У ребенка были густые, непослушные каштановые завивающиеся волосы, а передние зубы напоминали кроличьи. Ведьма тем временем что-то измеряла рулеткой. «Привет, ты тоже собираешься в Хогвартс?» Маленькая девочка рядом с ним настойчиво спросила его, когда он встал рядом с ней в соседнюю небольшую примерочную. «Ага, я вроде как первокурсник», — улыбнулся Джерри. Если бы Джерри был 11 и к нему таким дерзким тоном обратилась бы маленькая девочка одного с ним возраста, он мог бы и рассердиться. Но из-за предыдущей жизни плюс 11 лет, прошедших с момента перерождения, Джерри уже был стариком лет 40, поэтому он посчитал девчушку весьма милой, Когда она пыталась разговаривать с ним в повелительной манере, я была очень удивлена, когда получила приглашение. Все же в моей семье нет волшебников, но я была приятно удивлена, все же Хогвартс – лучшая школа магии, о которой я слышала. Девочка была немного болтлива, поэтому пока ей нельзя было шевелиться, она разговаривала с Джерри. «Надо же, а ты много знаешь», – похвалил ее Джерри. Девушка гордо подняла подбородок. «Несомненно, у меня было много вопросов к профессору МакГонагаллу, когда вчера она посетила мой дом, и я решила выучить все учебники до начала учебного года. Можешь даже не сомневаться, что скоро я стану волшебницей с лучшими оценками во всей школе. Конечно, по тебе видно, что ты необычный человек. Уверен, что в будущем ты станешь фантастическим волшебником». Джерри вытянул руку из-под черной мантии, показывая ребенку большой палец. «Какая забавная девочка! Гермиона, ты закончила? Нам осталось купить только учебники». В этот момент в здание вошла пара средних лет с тележкой. Глава 8. Живоглот. «Давай дружить, меня зовут Гермиона Грейнджер». К Джерри подошла Гермиона и протянула правую руку. Юноша, стоявший перед ней, казалось, идеально подходил ей и не был похож ни на одного из других учеников, с которыми ей приходилось сталкиваться. Джерри Кармен. Джерри сначала был удивлен инициативой Гермионы, но быстро справился с этим и протянул руку для пожатия. «Хорошо, Джерри, тогда я пошла покупать учебники. Свидимся, когда начнутся занятия». Гермиона вернулась к родителям и помахала Джерри на прощание, выходя из магазина «Мадам Малкин». «Пока-пока». Когда семья Гермионы полностью исчезла, лицо Джерри стало озадаченным. Неужто эта девчушка, она, по сравнению с фильмами, Гермиона выглядела несколько иначе. Хотя если правильно уложить ей волосы и выправить зубы, то она тоже была бы привлекательной. Несмотря на то, что девочка имела большие глаза и была относительно красива, но у нее в корень отсутствовало чувство стиля. «Милый мой, все готово». Пухленькая мадам Малкин пришла к Джерри через 10 минут с сумкой, в которой лежали вещи для Хогвартса. «Хорошо, спасибо». Джерри заплатил, положил одежду в чемодан, закинул его в тележку, открыл дверь и вышел из магазина «Мадам Малкин». «Профессор МакГонагалл». Джерри сразу же помахал рукой, когда заметил, что профессор МакГонагалл приближается к нему со связкой магических книг. «ХММ, остался только питомец и волшебная палочка. Давайте сначала посетим волшебный зверинец, просто лавка Ливандера находится в самом конце переулка». Профессор МакГонагалл положила волшебные книги в тележку, а затем вместе с Джерри направилась исследовать косой переулок. Проходя мимо магазинчика с мороженым, она купила ему одно. «Смотрите, это банк Гринготтс, волшебный банк, которым управляют гоблины. Если вам нужно будет что-то сохранить, то это идеальное место». Профессор МакГонагалл наблюдала, как любопытный взгляд Джерри устремился к высокому белому зданию справа. Примерно на середине диалога она вспомнила о вчерашнем ограблении Гринготтса, что сделало ее тон менее уверенным. Джерри кивнул в знак понимания. На самом же деле он смотрел не на сам банк, а на уродливых гоблинов, которые оказались куда более уродливы, чем в фильме. «Кстати, мистер Кармен, хочу предупредить вас не посещать этот переулок, когда будете посещать косой переулок в будущем». Внезапно приняв серьезное выражение лица, профессор МакГонагалл указала в направлении маленького, тусклого переулка, который находился прямо напротив Гринготтса. «Почему?» – тут же спросил Джерри, но у него уже была идея. «Это ночная аллея, вам достаточно знать, что это очень опасный переулок», – сказала профессор МакГонагалл, сохраняя серьезное выражение лица. «Хорошо, буду знать», – мрачно кивнул Джерри. Он считал профессора МакГонагалл человеком с большим сердцем, но при этом с острым языком, что могла поставить на место и самого неприятного ученика. Когда она заметила понимание на лице Джерри, то снова стала непринужденной и продолжила их путь к волшебному зверинцу. Магазин приколов и Гринготтс расположились рядом с волшебным зверинцем. Хотя сам магазин был и небольшим, но в нем было множество животных разных видов. Как только Джерри вошел в магазин, он заметил, что вся стена заставлена железными клетками. Огромная фиолетовая жаба, пугающе большая черепаха со сверкающим панцирем на спине, белый кролик, превращающийся в шляпу и всякое другое, разноцветные кошки, мыши, вороны и т.д. «О, профессор МакГонагалл, зачем пожаловали?» Волшебница в черных толстых очках увидела в дверном проеме профессора и сразу поприветствовала ее уважительным тоном. Павла, я привела сюда первокурсника, чтобы купить питомца для школы. На лице профессора МакГонагалл вырисовалась улыбка. Как прошел день? Как работа? День прошел шикарно, а босс ко мне относится очень хорошо. Могу дать вам 20% скидку на любое животное. Волшебница поморгала глазами, опустила голову, улыбнулась в сторону Джерри. «Мэм, я хочу себе кошку». Джерри уже осмотрел весь магазин и нашел нужную цель. «Как вам эта серая короткошерстная кошечка? Она очень спокойная и идеально подходит для содержания в качестве питомца». Услышав слова мальчика, волшебница подошла к одной из клеток на полке, указывая на прекрасную британскую кошку, а затем поставила перед мальчиком. «Мне больше нравятся вот такие коты», — сказал Джерри, указывая на крупного рыжего кота, который спал в клетке на самой верхней полке возле стены. Он вспомнил, что кот Гермионы был большим длинношерстым рыжим котом, и под описание в магазине подходил лишь один. Живоглот, на лице волшебницы появилось выражение удивления. Из-за своей внешности живоглот пробыл в магазине несколько лет и никому не был нужен. Она никак не думала, что Джерри сразу влюбится в него. «Да, он очень милый», — улыбнулся Джерри. «Прекрасно, прекрасно. Я уже не верила, что он найдет хозяина. Надеюсь, вы о нем хорошо позаботитесь». В свое время Павла была ученицей Пуффендуя, а после окончания школы устроилась продавцом в волшебном зверинце в Косом переулке, так как ей очень нравились волшебные звери. Она была рада покупке живоглота, скорее не из-за бизнеса, а по причине того, что котик нашел своего владельца. «Хотя это мой первый питомец, я обязательно о нем позабочусь». В тоне Джерри слышалась искренность. Джерри обнял дремавшего у него на руках живоглота, после чего покинул волшебный зверинец и последовал за профессором МакГонагалл в последний магазин в переулке, лавка Элливандера. Метод выбора палочки был точь-в-точь как в фильме. Перед выдачей, владелец внимательно измерял ее. Его кровь волшебника была как у обычных волшебников, так что получить он должен был обычную палочку. Джерри быстро нашел себе практичную палочку, перед ней опробовав три других. Ольховое дерево, нить сердца дракона, длинная 11 дюймов. Палочка должна отлично вам прослужить, юный волшебник. Элливандер с улыбкой, указывая на волшебную палочку в руках Джерри, сказал: «Ольха, трудногнущееся дерево, но методом проб и ошибок я узнал, что идеальные волшебники к такой палочке – добрые, внимательные и любящие. Вы будете помогать другим?» На лице Джерри появилась необычная улыбка, когда он выслушал объяснение Элливандера и посмотрел на палочку в своей руке. Глава 9. Фундаментальные законы магии. После выхода из Косого переулка был уже полдень. Профессор МакГонагалл заплатила за Джерри и живоглота, чтобы они пообедали в дырявом котле, а затем они снова оказались на улицах Косого переулка. Джерри наблюдал, как профессор МакГонагалл достала свою палочку и направила ее на большой чемодан и тележку. Вспыхнул голубой магический свет, и чемодан вместе с тележкой стали размером всего с ладонь. «Хорошо, теперь можем возвращаться». Профессор МакГонагалл подняла маленький чемодан и тележку и положила их в карман, а затем она протянула мальчику руку. «Хорошо». Джерри на мгновение впал в ступор и вскоре пришел в себя, схватившись за протянутую руку профессора МакГонагалл. Взмах палочкой, и профессор МакГонагалл с Джерри пропали с Косого переулка. «Какое невероятное заклинание!» Джерри вздохнул, глядя на хорошо знакомую комнату приюта. «Когда закончите Хогвартс, уже будете легко использовать это заклинание. Конечно, если будете хорошо учиться». Произнеся заклинание, МакГонагалл достала из кармана огромный багаж и тележку. «Конечно». Джерри выпустил живоглота на землю, торжественно кивнув. «Естественно, он будет тщательно изучать магию, потому что магия – единственный навык, которым он может овладеть в настоящее время и защитит в опасном мире. Несмотря ни на что, он должен выложиться на все 200%, чтобы как можно скорее овладеть магией. Сохраните этот билет, с помощью него вы отправитесь в Хогвартс на вокзале Кингс Кросс с 1 сентября. Директор приюта отвезет вас туда, я уже сказала ему, так что не пропустите нужного времени». Профессор МакГонагалл была намного осмотрительнее Хагрида, который просто вручил билет и исчез. Она сказала ему 1 сентября покинуть приют и сесть на Хогвартс-экспресс. Джерри в конце концов усмехнулся и сказал профессору МакГонагаллу: «Не волнуйтесь, профессор, я прибуду в Хогвартс вовремя». МакГонагалл кивнула в знак понимания. «Что ж, мистер Кармен, увидимся с началом учебного года». «Полагаю, Гриффиндор станет отличным домом для вас». Выдав последнее предложение, профессор МакГонагалл взмахнула палочкой и испарилась в воздухе. «Гриффиндор», видя, что профессор МакГонагалл исчезла, Джерри невольно смутился. Честно говоря, Гриффиндор и Слизерин он сразу исключил, когда узнал, что он во вселенной Гарри Поттера, и Когтевран стал его первым выбором, за которым следовал Пуффендуй. Его первой целью было научиться магии и стать сильнейшим человеком в мире, а не потерять свою психологическую стабильность. Гриффиндор – группа безответственных людей, которые всегда создают проблемы, потому что совсем разбираются. А Слизерин – это те, с кем лучше не связываться, особенно с их классовой иерархией. Вряд ли он сможет спокойно учиться в любом из общежитий. Поскольку критерием отбора учеников в Когтевран был интеллект и ум, по условиям обучения это лучший выбор. Поскольку все там сосредоточены на учебе, он должен быстро прогрессировать. Пуффендуй также достойный вариант, если ему не будет подходить Когтевран. Волшебники Пуффендуя обычно милые и честные. Если ничего серьезного не случилось, они уж точно не будут мешать ему. Но теперь, раз профессор МакГонагалл, похоже, ценит его и поощряет, он мог получить некоторую известность после поступления в Гриффиндор, так что это третий вариант. До церемонии распределения еще целый месяц, можно пока изучить волшебные заклинания, чтобы я смог справиться со всеми, до того, как столкнусь. Сначала он размышлял над выбором факультета, но в итоге самое важное для него сейчас – изучить магию самостоятельно. Открыв большой чемодан и вынув из него сумки с учебниками, Джерри начал вытаскивать волшебные книги по одной и класть их на кровать. Стандартная книга заклинаний, история магии, теория магии, руководство по трансфигурации для начинающих, 1000 магических растений и грибов, магические отвары и зелья, фантастические твари и где они обитают, защита от темных искусств в 8 томах. Поскольку он вернется в основной мир через месяц, учебники, бесполезные для сражения, можно выкинуть. Немного подумав, Джерри положил 4 книги обратно в чемодан. История магии, 1000 магических растений и грибов, магические отвары и зелья и фантастические твари и где они обитают. История магического мира обсуждается в истории магии, которую следует читать только в образовательных целях. Травы же изучались в книге 1000 магических растений и грибов.